«Не совсем понимаю вас», — сухо ответил ей. «Действительно», — фыркнула блондинка, — «я Хельга Маранисфостполкова, третья в доме полковых. Я твоя наставница, куратор задания и командир штурмотряда белых языков пламени. Трехэмблемный гвардеец в звании цицмаршала второго ранга. Я попал, она мой куратор. Полковы, семья, которая пользуется столь же мощным авторитетом, как и мой дом. Да, все девять домов сильные, но полковы занимают вместе с нами и с Суховыми шапку старших семей. А еще она третья в кандидатуре на преемничество, хоть она и девушка, я же вообще имею пятую позицию. Цицмаршал второго ранга, понятия не имею, какое это звание по счету, но явно очень большое и занимает верхушку среди офицеров. А ведь ей на вид около 30, так еще и три эмблемы гвардейца. А это уже говорит о многом. Эмблему выдают за достижение, высокий показатель и успех в очень опасном и важном задании империи. Перед мной сидит и планирует курировать не просто имперский офицер, а восходящая легенда. В отличие от серых, продолжила Хельга, у черных и белых имеются свои звания и чины. Они отличны. Надеюсь, ты их выучил. Я понятия не имел об этом. Ой, схватилась за сердце Хельга. Какая досада, столько текста, а ты так и не понял, кто перед тобой. К чему это все? Цицмаршал, правильно, к чему все это? Я командую элитой. Если ты еще не понял, в моем подчинении несколько лучших отрядов, которые смогли выполнить задания, о которых тебе только в книжках читать. Круто. Живая легенда. Малец, если ты надеешься, что я буду носиться на задних лапках из-за твоей крови, то плаки, плаки. Ты погибнешь или вылетишь отсюда быстрее, чем получишь свой титул. Тут каждый его зарабатывает кровью и потом высекает шрамы на своем теле и создает из своего сознания произведение искусства. Мы боги войны. Так что же тут забыл, ты объясни мне. Я здесь по рекомендательному письму, сухо ответил полковой, не моргнув и глазом. Если сам император его подписал, то значит я этого достоин. И моя команда тоже. Мы не стремимся уничтожать ваши идеалы, но и нас принижать не нужно. Ленивые мыши надеются на ваше наставление и помощь в сложившейся ситуации тогда. Довольно, прервала полкова, твои манеры приятны ушам. Оставь их для ветреных дам. Что более важнее, то это дело, а не слова. Сколько человек у вас используют тяши? Никто. А ты, по докладу, временно уничтожена. Я нахожусь в стадии восстановления. Ох, закрыла лицом руками полкова. «Да что, черт побери, с вами делать? А, видишь эту папку?» «Вижу», — сказал, посмотрев на 30-сантиметровую пачку бумаг. «Это задание на мои группы. Раз в неделю начальство требует отчета, и за каждый листочек я выслушиваю тонны комплиментов в свой адрес. Знаешь, какого уровня здесь задание? Не знаешь. Тут каждая строчка пропитана кровью и немедленным решением. Приходится отправлять два, иногда одного человека на задание, а ведь каждая требует минимум группу из пяти. Понимаешь, к чему я клоню? Вы считаете, что мы обуза, которая не сможет без помощи разобраться с одним заданием, а начальство будет драть вас во все щели, потому что по численности увеличился состав КХМ? Да, верно, но драть я тебя буду. Звучит интригующе. Сексистский выродок, сузила глаза полкова, хорошо, твой язык умеет работать, но насчет рук не уверена. Твоя группа отправится на задание. Вот папка с документами. Потеряешь, лишитесь головы всей группой. Так как это первая вылазка, то вам на помощь придет человек. От нее я получу весь отчет в должной форме. Придете с ней вместе после выполнения задания. Ах, да, если не погибнете. Вот ее досье. Ознакомьтесь на месте. Я взял документы со стола, на которые указала Хельга. Имя: Ива. Ки: Арсенал. Тяши: Арсенал вооружения. Превосходные показатели в поддержке. Отмечено, как идеальный снайпер. Краткое досье. Семья аристократов, два сословия. Закончила обучение в элитарной школе с отличием на красный диплом с имперской печатью. Высшее обучение в Академии Дримма. Зеленый диплом с двумя голубыми полосами. Уважительный и добрый человек. Отмечено в лучшую сторону при взаимодействии с руководством. На данный момент занимает позицию тыла в штурмотряде белых языков пламени. Титул: архогвардеец. Звание: апмастер. Награды: эмблема империи, орден мужества по 3, цветок милосердия, верность, верна и послушна империи, с врагами имперской аристократии жестоко и беспощадно. Дополнение: отмечено в лучшую сторону от по 3-6, парламент, полковы, Шестаковы и Суховы. Да, Саныч будет в шоке, да и вся моя группа тоже. и с этим человеком мы пойдем на задание с ума сойти. Будет приятно с ней поработать», — сказал, когда дочитал досье. «Но не ей», — огрызнулась Полкова. «Она поможет во всем. Вопросы, плата за задание, а также компенсация за съем жилья, плюс проживание моей группы. Пошел вон», — гаркнула Полкова. «С заданием разберитесь. Компенсацию им. Ты не расслышал, малец? Повторить? Пошел прочь. Вот же стерва. Лучше молча уйти, иначе моим слова и действия аукнутся не лучшим способом. Так можно и в Порсулстан попасть. Ну нахрен». «Спасибо», — сухо сказал Полкова и выполнил имперское приветствие. Она закатила глаза и покачала головой, а потом вовсе подвигала кистями в сторону двери, говоря: «Кыш, кыш». «Конечно, я ожидал, что на таком уровне не стоит ждать уважения и нормального общения, но чтобы настолько. Еще и вопросы не смог решить, касаемо группы. И как теперь мне смотреть им в глаза? Но даже, если бы я потребовал немедленного решения и получения ответов, то 100% сидел бы в цепях и ожидал наказания. Спасибо, семейка». Я еще в ее глазах наклянчил это повышение у самого императора. Ох, звездец за звездецом. Серия 3.2. Климат-контроль. Стоило мне выйти из кабинета, как меня уже ожидала Нина. Я думал, что она ушла сразу по своим делам. После разговора я не очень хотел с кем-либо пересекаться, но и самостоятельно выйти из штаба я не мог. Так что не знаю, рад был ее увидеть или нет. Блуждать мне точно не хотелось. Девушка вручила мне специальный портфель для переноски важных и секретных документов, а также сопроводила до выхода. Хорошо, что она всю дорогу молчала и не спрашивала о первом знакомстве с наставницей. Завершив основные дела, я направился к своей команде, которая, очевидно, уже с нетерпением ждала новостей о дальнейших действиях. Мне предстояло ознакомиться с заданием в специальном помещении, защищенном от утечек информации, которая обычно имеется в штабе или строится в особняках аристократов. Однако проблема заключалась в том, что я не имел доступа к помещениям штаба, и вероятность того, что меня пустят в специальные комнаты моего дома, была крайне мала. Тем не менее я решительно отказывался возвращаться в Ривхен, проверить, так это или нет. Оставалось только надеяться, что Саныч поможет решить эту проблему. Если нет, то придется думать дальше. Климат-контроль следит исключительно за выполнением задания и, конечно же, за обстановкой в стране. Данной организации вряд ли удастся узнать, если мы вскроем кипу бумаг в обычной съемной комнате. Но шпионы и отряд Шейри прознают моментально, в этом сомневаться не стоило. А затем группа захвата, допрос, суд и привет, тюрьма. Порсулстан – основное место заключения для преступников. За небольшие проступки человека сажают в камеру, которых по империи хватает. Время отсидки или наказание, а дальше ты чист перед империей и человечеством. Но вот с Порсулстан не все так просто. Попасть туда означает попрощаться с жизнью. Жесткие условия, пытки и в конце концов полное исчезновение из этого мира. Даже и похоронить нечего будет. Мифов и легенд хватает об этом ужасном месте. Но что происходит там на самом деле, могут поведать только единицы. На моем слуху только один случай, когда человека оправдали, да и то он лишился руки во время пребывания тюрьмы. А по каким-то сплетням не только ее. Хотя еще говорят, что кому-то удавалось сбегать оттуда. Но я считаю, что это лишь попытки преступников себя успокоить. Очередное такси прибыло. Вместе с чемоданом я отправился к отелю, стараясь придумать, как безопасно ознакомиться с документами. Хельга 100% знала о моем положении и наверняка специально сделала ситуацию в не мою пользу. Ее понять можно, но такой поступок уж больно низкий со стороны заслуженного офицера. Сегодня проходит встреча первых лиц империи, неожиданно включилось радио в такси, вместе с ними выступит главы 9 домов. Они обсудят. «Не могли бы вы выключить?» — попросил таксиста. «Извините, господин, я не могу этого сделать. Я и не включал радио. Через голосового помощника». «Эмма», — обратился таксист к интеллектуальному персональному ассистенту, — «выключи радио. В доступе отказано. Не имеется у пользователя прав администратора», — ответила Эмма. Мы переглянулись с водителем через зеркало. «У нас проблемы, господин», — вздохнул таксист. «Какие? Я больше не управляю машиной. Кто-то подключился к нам и ведет ее». Я посмотрел в окно и увидел, как мы сворачиваем в другую сторону. «Возможно, плановая проверка Шейри», — безмятежно ответил таксист. «Не уверен», — сухо сказал, — «иначе они бы объявили нам это через Эмму». Таксист занервничал. Я знал, о чем он подумал. Если Шейри не причастна к управлению машины дистанционно, то это могла быть только одна организация. Организация, которую давно уже ждут в Порсулстане. Шестерки давно попадают туда, но вот лидеры остаются незамеченными. А причина этому проста. Сотрудничество с парламентом и домами. Мы молча ехали по городу. Каждый был погружен в свои мысли и думал, что могло понадобиться бандитам от двух незначительных людей. Конечно, таксист мог предположить, что дело в моем чемодане, но не думаю, что его содержимое так важно для них. Один район, второй район, и вот мы оказались в сплетении Линска. Место, которое считается границей между тремя территориями домов и с десятком заведений низших аристократов. Великолепное место для убийства. Тут каждый метр оспаривается о принадлежности к какому-либо из семейства. Так что дело будет висеть до правнуков. Машина повернула, и мы медленно подъехали к пустой парковке у одного из действующих заводов. Машина остановилась. Двери открылись автоматически. «Что будем делать?» – испуганно спросил меня таксист, осматривая округу. «Не будем заставлять богов дожидаться», – сказал я ему и первым вышел на улицу. На улице никого не было. Слышался только шум работающих станков и тихий гул мотора машины. Таксист неуверенно вышел. Коленки его тряслись, я прекрасно понимал бедолагу. Моя жизнь имела ценность, а вот его равнялась нулю. Может зря, начал бормотать мужчина и уже повернулся обратно к водительскому месту, как прозвучал выстрел. От неожиданности я дернулся. Бедолага камнем упал на землю и застыл. Из его тела тихонько полилась кровь, а признаки жизни улетучивались на глазах. ТЦ издал и посмотрел по сторонам. Стрелка не было видно. Уроды. Слово, которое несколько раз повторилось в моей голове, и кто же именно из них? Вдруг, к музыке производства прибавился новый звук. Шаги. Много шагов. Около 10 человек вышло из-за угла завода и размеренно приближались. Одежда их была разношерстной. По виду было тяжело сказать, что они бандиты или каким-либо образом сотрудничают и взаимодействуют друг с другом. Один был в форме таксиста, другой в одежде механика, садовник, дворник и так далее. Профессионалы. Они стали одной из причин исчезновения мелких хулиганов и бандитов, но теперь единая машина подпольного мира. Гидра – основная головная боль для Шейри. Но как они образовались в империи? Пропаганда, строгие ограничения и тем не менее забота со стороны аристократии имеется. Как? Об этом лучше спросить верхушку. А вот подопечные такие же жертвы внушения и самообмана. Сергей Шестаков? Спросил мужчина в одежде врача. Возможно, сухо ответил ему, а с кем имею честь говорить? Гидра? Получил ответ от хора голосов, которые старались придать слову внушительную важность. Что и следовало ожидать, сказал и закурил сигарету. У нас имеются вопросы, Шестаков, сурово сказал врач. Я слушаю. Что у тебя в чемодане? А вот этого вопроса я не ожидал. Да, гидру могло заинтересовать содержимое, но не у меня. Я мог им понадобиться по другим причинам. Но чемодан, они издеваются. Я озадачен, покачал головой, документы. Что-то еще, давай их сюда, сказал врач и махнул рукой к себе, словно я сейчас в припрыжку это сделаю. Нет, что, удивился врач, нет, чего. Лицо врача менялось в эмоциях, так как он почему-то ожидал от меня иной реакции. Ты заебал, не выдержал и сплюнул на землю, чего вам надо, у меня дел выше крыши. Минутное молчание, а затем врач кивнул одному из своих дружков. Мужчина в одежде строителя подошел ко мне, разминая руки и шею. К чему весь этот показушный цирк? Фильмов зарубежных пересмотрели? Строитель замахнулся и отправил правый кулак мне в лицо. Я спокойно схватил его, хоть и ощутил легкую боль в левой ладони. Давно не тренировался. Мужчина удивился, а я тем временем задрал его рукав и провел рукой по запястью. Антимагия сработала и показала мне татуировку. Скелеты кружатся на карусели. Ублюдок. Ругнулся строитель и постарался ударить левой рукой. Я ее поймал. «Карусель висельников», — сказал с отвращением, держа обе руки противника, — «значит, вас, уродов, можно не жалеть». Строитель, да и его дружки удивились. Они не ожидали, что я смогу противостоять их напарнику и тем более узнаю их голову в гидре. Противник оказался непростым. Из моего захвата не пытался выйти физическим способом. Он решил подпалить мои руки и начал использовать силу тяши. Какая именно была, не имело значения. Я держал его две руки и просто перекрыл ему выход силы и замкнул ее внутри него. Заряженная энергия тяши не знала, куда ей деться, потому начало действовать внутри его рук. Строитель завизжал от боли. От кистей до самых плеч начали происходить маленькие выплески энергии, которые, подобно открытым переломам, рвали и искореживали плоть. Я услышал хруст костей прежде, чем мужчина пал на колени перед мной. Боль была ужасная, естественно, но он это заслужил. Вскоре, я ощутил, как мужчина потерял сознание от болевого шока. Я спокойно отпустил его, давая ему рухнуть на землю. «Что ты натворил?» – гневно рявкнул врач. «То, что следовало бы сделать с каждым из вас», – холодно ответил ему, – «кто прислал и зачем?» «Живым отсюда ты не уйдешь», – заскрежетал зубами врач. «Уйду. А вот вы под вопросом. Карусель висельников не лучшая голова. Вас даже свои недолюбливают. Откуда ты знаешь?» «Откуда?» – усмехнулся. «Видимо, вы и правда ни хрена не знаете. Иначе бы разговор был другим». Я снял пиджак и бросил его на заднее сиденье машины. Спокойно расстегнул рубашку и бросил туда же. Тем временем бандиты молча следили за моими действиями, выказывая омерзение на мой стриптиз. А я ведь хорошо выгляжу. Ничего не понимают в прекрасном. Когда торс остался без одежды, повернулся к ним спиной и провел указательным пальцем по шейным позвонкам. Как и с татуировкой строителя, моя начала проявляться. Противники побледнели. Я их прекрасно понимаю. На это и был расчет. Моих нынешних сил не хватило бы противостоять им, потому пришлось использовать козырь. Когда-то я был внушительно сильным и делал не очень хорошие дела. Сейчас моей силы и опыта хватит на парочку эффектных приемов, не более. Потому мне в срочном порядке нужно вернуть тиаши. Контур за контуром, линия за линией. И вот татуировка полностью вырисовалась на моей спине. 16-головая гидра. Не каждый член гидры осмелится нанести на себя такую татуировку. Не каждому члену это позволено. Это привилегия и большая честь. Она могла означать только одно. Перед ними доверенное лицо верхушки и воспитанник головы гидры. Да, когда я сбежал из дома, мне некуда было идти. Именно тогда меня под свое крыло взяла гидра. Они многому меня научили. И я продолжал с ними взаимодействовать и поддерживать связь, даже будучи в храме Вайши. Но потом я порвал со всеми и сбежал. Сбежал, как трус. Вопросом времени была отправка наемных убийц, но не шестерок. И тем более не за чемоданом. За моей жизнью, гадюка. Ахнул один из бандитов. Все головы и тела змей имели обычный контур, без закрашивания. Если какая-то голова находилась в цвете, то это означало, что человек совершил один из сложнейших заказов. Характер зависел от головы, и в основном такие имели элитные силы. Встретить кого-то с несколькими – большая редкость, потому что все служат исключительно одному. Гадюка. Черная чешуйчатая кожа с украшенными алыми полосами. Холодные и кровавые глаза. Именно такая цветная из 16 имелась на спине. Гадюка Клауса Фассбендера. Или как нас называют. Ракшасы. Именно ракшас изображен на нашем символе. Морда демона с бивнями и голодным взглядом. «Мы не знали», – пролепетал врач, когда я повернулся к бандитам карусели висельников. «Нам сказали, что вы хотите передать сведения о нас правительству. Мы не знали, что вы один из нас, а такие бы никогда». Вот, смачный глоток слюны. Произошла ошибка. «Мои действия неправильно поняли», – сухо сказал ему, – «потому вас и направили ко мне. Я отпущу вас всех и даже дам поручение. Какая честь!» «Спасибо», – тяжело дыша сказал врач, а его товарищи активно закивали головой. «Но сначала я хочу знать имя заказчика. Нам не положено», – запинаясь сказал врач, но увидев мой взгляд, быстро поменял решение. «Чешир, это был Чешир. Он представился, как Чешир. Что еще за Чешир? Не могу знать. Я получаю только задание, а имя узнал буквально случайно. Вам лучше обратиться к мастеру заказов». «Хорошо», — сказал и посмотрел на мертвое тело таксиста, «передайте людям Клауса Фассбендера». Все вздрогнули, когда я произнес его имя вслух, что я вернусь и все объясню. «Мне вызовите новую машину, а с этой грязью позаботьтесь. И есть еще одно, что угодно. Кто так хорошо выстрелил в таксиста?» «Я», — крикнул дворник, «молодец, меткий выстрел». «Благодарю», — засветился дворник, «врач, я, дворника спрятать вместе с таксистом, есть». Дворник побелел. «Если возникнут дополнительные проблемы по поводу невыполненного заказа, то скажите, что я возмещу убытки. Если мастер заказов начнет ерепениться по поводу кодекса, то напомните ему, кто я, и пусть перечитает от корки до корки. Я лично проверю его знания». Врач выполнил мои указания. Новое такси подъехало и повезло меня к моим товарищам. Чешир, а это что еще за фрукт? Почему Гидра дала добро на такой заказ? И почему сама преступная организация не спустила на меня гончих? Видимо, мне придется нанести им визит раньше, чем я рассчитывал. И тогда с моим прошлым будет покончено. Останется только решить массу проблем. А с каждым днем их становится больше и больше. Я не знал, к какой проблеме приступить в первую очередь. Естественно, сейчас у меня и группы висело задание, и отвлечься полноценно на что-то иное я не мог. Разработка плана и знакомство с девушкой, которая носит кодовое имя Арсенал. Наша встреча и работа не будет прекрасной. И я совсем не рад такому повороту, чтобы я там не пел этой наставнице. Отвык я от таких постоянных событий. Быстро выматываюсь. Глаза начали закрываться, когда мы выехали из сплетения Линска. Я не стал сопротивляться и до самого отеля погрузился в сон. Мои деньги. На всю комнату хныкал хромой. Вот же стерва. Задание ей выполнить, да. Что она о себе думает? Я нищий. Почему, работая на империю, я нищий? Я коротко поведал товарищам о произошедшем. Естественно, Касуми, Гидра, библиотека и личные моменты им не нужно знать. Упомянул, почему так долго отсутствовал, и полностью поведал ситуацию в штабе. Успокойся, похлопал по плечу товарища, это временные трудности. Я выбью из нее и деньги, и жилье. Империя не хочет платить нам сразу, сказал Саныч, вдруг мы покойники. Так какой резон? Задание не такое уж и плохое, закурил я в комнате, оценка обстановки и все. Да, придется сгонять до границы, но все же, мы в этом асы. Я не прав, угу, сказал Лепрекон и в одиночку опрокинул стакан. Стоило мне только зайти в отель, как товарищи мигом прилетели ко мне. Без лишних вопросов Саныч забрал с собой чемодан и совершил какие-то манипуляции с ним. Как он объяснил, то в номере уже давно моя команда поставила заглушки и от скуки обследовала весь отель вдоль и поперек. Выследить нас точно не могли. Саныч мастер в этих вопросах и в темные времена своей жизни многому научился. Даже вскрыть важный чемодан без его владельца. Наша задача была проста и написана скупо. Хотя несколько листов содержало в себе ход действий операции и подробные координаты с картами. В серых контрактах о таком можно было только мечтать. На границу империи назревал конфликт. Так мы поняли исхода задания. Какая-то странная суета была возле огней забытых башен. Наша цель узнать причину и вернуться с докладом. Арсенал же должна была только подстраховать и прикрыть тыл. На это задание нам дали неделю, спросил Пеппи. 3 дня, показал 2 средних пальца у паха, завтра мы отправляемся на задание. День на работу и день на возвращение. А если возникнут трудности, спросил хромой, вот что тогда? Тогда Шейри придет за тобой, пугающим голосом ответил, и срежут старым ножом все твои жиры. Смешно тебе, да, обиделся хромой, аристократу они выговор влепит. А нас, а маленького, а в Порсулстане, они очень любят маленьких и молчаливых. Угу, согласился Лепрекон и опрокинул 2-й стакан. Влипли мы, однако, сказал Саныч, а я рассчитывал на спокойную пенсию. Вот куда мне ваша гвардия, разборки голубых, хочу в свой павильон. Такс, затушил сигарету. Что за настрой, ноете и ноете? Вы что, бабки в больнице? Вы мужики, гордость империи. Я вашу честь отбивал у стервы, а вы тут плачете. Где ваша гордость? Задание простое. Сделаем и все. Дальше отвяжется карга и будет давать миссии попроще. Получим гвардейское звание и все. Считайте, жизнь удалась. И я сразу на пенсию, сказал Саныч, в молодильные игры не полезу. Ну вот, обнял за шею товарища, другое дело, что нас не убивает, то делает нам одолжение. Сильнее, буркнул Лепрекон. В нашем случае другой подход, улыбнулся мелкому. Да что, блин, может произойти? Мы же не воюем. Серия 3-3. Климат-контроль. Время приближалось к вечеру. Открытые окна задували теплый июньский воздух в помещение, стараясь продуть прокуренную комнату. С наступлением конца рабочего дня природа словно оживала, наполняясь красками заката. Деревья и кусты отбрасывали длинные тени, создавая таинственную атмосферу. Воздух становился прохладнее, и люди начинали выходить на улицы, наслаждаясь последними теплыми часами перед наступлением ночи. В парках и скверах играли дети, смеялись и бегали друг за другом. Взрослые прогуливались по аллеям, обсуждая прошедший день и строя планы на будущее. Вечер был идеальным временем для отдыха и общения с близкими людьми. Товарищи обсуждали что-то и вспоминали старые приколы, разбавляя их новыми. Я же сидел на кухне и смотрел на городскую суету. Скоро нужно было выдвигаться на встречу с Арсенал. Мне пришло уведомление, что она встретится со мной в парке, где мы обсудим с ней основные нюансы. Задания и тяжелые последние дни постоянно крутились в моей голове. Мой организм привык к стабильности и размеренной жизни, но внезапно все изменилось. Я оказался в сложной ситуации, и самое неприятное заключалось в том, что мне ни с кем было поделиться своими мыслями и чувствами. Мне хотелось рассказать обо всем, что на меня навалилось. Я понимал, что мне нужно собраться с силами и преодолеть все трудности, но это было непросто. Мне хотелось поговорить с кем-то, кто мог бы поддержать меня и помочь разобраться в ситуации. Однако я был один, и никто не мог разделить со мной мои переживания. «Чего не со всеми?» – спросил Саныч, войдя на кухню. «Да, в своих мыслях я», – отмахнулся. «Что-то произошло. Как твоя семья отреагировала на возвращение?» «Да нормально, не звезди мне тут», — сказал Саныч и устроился со мной на подоконнике. «Выкладывай». Я так и не понял, что хочет от меня семья. Отца не было, потому разговаривал с братом. И, ну что он скажет? Ухмылки и сухие слова. Ничего не понятно. Максимум, что я смог понять, так это желание меня пропихнуть по карьерной лестнице. Еще собираются отправить в академию. Какие шустрые. Академия, это хорошо. Ты у нас аристократ. Тебе положено. А когда отправляешься на обучение? Узнаю у отца. А почему такая спокойная реакция? А какая должна быть? Удивился Саныч. Бросить нас? Нет. Ты этого не сделаешь. И империя тебе этого не дозволит. Климат-контроль позволит совмещать? Я же разорвусь. Ну куда деваться? Пожал плечами Саныч. Побегаешь. Не поспишь парочку деньков, а потом все уляжется. Не уверен, что все будет так просто. Мы с Санычем погрузились в тишину. Я постоянно поглядывал на часы, стараясь ускорить время и убежать навстречу. Лучше заняться делом, чем терзать себя и попытаться объяснить ситуации. Саныч, конечно, верный товарищ, и на его советы всегда можно было положиться, но не тот человек, совсем не тот, с кем я бы часами напролет обсуждал происходящее. Касуми. Пробежало имя в голове, которое я постарался сразу же выкинуть. «Пойду пройдусь», — буркнул Санычу, на что он молча кивнул. Годы не смогли стереть печаль по потере подруги. Она была первым и, наверное, единственным лучшим другом в этом мире. Мы с ней часами напролет могли обсуждать, какой мастер суровый, и одновременно усердно тренироваться. Могли всю ночь напролет сидеть под деревом, мечтая о приключениях и красивой жизни, а потом умирать на тренировках. Для меня Касуми символ детства, первая любовь, и, конечно же, верный товарищ. Гидра тогда пыталась меня поработить, сделать своей пешкой и основной фигурой. Я мог тогда построить неплохую карьеру в преступной организации, но мне этого не хотелось. Перспективы, власти, сила – это, конечно же, манило, но именно из-за Касуми я пересмотрел подход к этому вопросу. Сразу вспоминаются случаи, когда подруга согласилась пойти со мной на одно из заданий. Оно было плевое, но все же опасное. Моя цель была выкрасть документ у мелкого аристократа. Он занимался торговлей овощей, которые продавал на крупном рынке. Для чего конкретно понадобился заказчику документ, я не знал. Да и важность его была не столь высока, но охраняли документацию два амбала. В тот период мы с Касуми уже обладали силой Тиаши, но практики в контроле было недостаточно. Мы выбрали подходящее время, день после обеда, когда народу было много, и затеряться среди толпы не вызывало подозрений. Учитывая наш возраст, нам было по 11 лет, взрослые часто игнорировали нас и даже пропускали в помещение, где нам явно не место. Дети есть дети, но когда они уверенно говорят и приводят аргументы, им почему-то верят. Если бы я с полной уверенностью пошел в зал правосудия и заявил, что один из аристократов – предатель империи, приведя несколько доказательств, то уверен, мне бы все сошло с рук. Даже мысль не закрадывалась, что я мог все выдумать. Глупость. Но почему-то там, где детям нет веры, всегда есть и противоположность этому, абсолютное доверие. В итоге наша миссия увенчалась успехом. Мы смогли беспрепятственно войти, спрятать документы и благополучно покинуть здание. Однако самое забавное произошло, когда аристократ обнаружил пропажу. Мы с Касуми провели 2 дня, разыскивая вора вместе с охранниками, и критиковали организацию Гидра. За наше участие мы получили не только вознаграждение от преступного синдиката, но и по мороженому от главы рынка. «Какие хорошие и ответственные дети», — приговаривал он все. «Вот умора». После этого задания я постепенно начал отходить от Гидра и впервые столкнулся с климат-контроль. Климат-контроль постоянно взаимодействуют с аристократами и бизнесом. уверен, что они и с бандитами имеют дело. Имперская организация казалась мне более серьезной структурой, обладающей огромной властью и влиянием. Именно тогда я загорелся мечтой присоединиться к освилийским группам. Манеры, одежда и уважение, которые люди испытывали к членам этой организации, что еще могло вскружить голову молодому человеку. С течением времени моя мечта стать частью этой организации становилась все сильнее. Я начал изучать историю и традиции освилийских групп, а также старался развивать свои манеры и навыки общения, чтобы соответствовать высоким стандартам, установленным членами этой организации. Однако, несмотря на все мои усилия, я понимал, что вступление в освилийские группы – это сложный процесс, требующий множества испытаний и проверок. Я знал, что мне придется пройти через множество испытаний и доказать свою преданность идеалам организации. Глупец, усмехнулся, вспоминая свою наивность. Я добрался до парка. До встречи оставался час, потому я его провел, слоняясь по дорожкам и наслаждаясь красотой деревьев. 21:00. Лавочка. Красивая черноволосая девушка в длинном пальто подошла ко мне. Арсенал? Спросил у девушки. Сергей Валентинович, взаимным вопросом одарила его, а после моего кивка продолжила. Вы ознакомились с заданием? Милая девушка с небольшим искривлением носа и проницательными черными глазами осматривала окрестности, прохожих и, конечно же, меня. Разумеется, ответил ей, думаю и вы тоже. Это моя работа. В 6 утра у белых колонн будет совершаться отправка. Сразу к делу, без любезности и прочего, да они все солдафоны от мозга до костей. Неужели у них нет хоть каких-то эмоций, роботы? Я понял, сказал Иве, как добрались. Обычным ходом, скупо ответила девушка. Чай, кофе, рано вставать. Подготовьте лучше снаряжение и разум. На первом задании облажаться, худший показатель гвардейца. Это не первое наше задание, слегка улыбнулся девушке. Такого рода первое, сказала девушка, постарайтесь. Подробности расскажите в пути. Вы о позициях? Да, разумеется. Тогда приятных снов, Сергей Валентинович, сказала Ива и стуча каблуками ушла прочь. И что это было? Ради этого короткого разговора я готовился, думал, даже вспомнил детство с Касуми. Ива, крикнул девушке вслед. Она обернулась. Ей явно не понравилось, что я назвал ее по имени. Позвольте вас проводить, сказал Иве, догнав. Она за пару секунд уже успела уйти от меня практически на 50 метров. Если вы так хотите, сухо ответила она и продолжила путь. Ива была со мной одного роста на каблуках. Фигура у нее была спортивная и по одному виду тяжело предполагалось, что она может женственно идти, сохраняя быстрый ритм движения. Каблуки. Для меня это всегда было загадкой. Красиво, но столько неудобств. Но почему она решила надеть каблуки на встречу по работе? Учитывая, что я провожаю одного из лучших гвардейцев, да, так точно, каблуки, не обувь такой персоны. Возможно, она куда-то спешит, но куда? Встреча с любимым человеком, вам не жарко в пальто? Постарался завести нейтральную беседу. Порой приходится жертвовать комфортом ради стиля. Оправдано ли это? Да. Как и на задании, хочешь добиться желаемого, эффектно выглядеть, тогда принеси в жертву что-то, а я думал у вас свидание, а вот это вас не должно касаться, извините, видимо я угадал, по ушам она будет мне еще ездить, жертвовать надо чем-то, ага, вы собираете на меня информацию, спросила Ива, нет, просто я привык работать с людьми, которых знаю, иначе доверять тяжело, понимаю, я хочу задать вопрос, вы бы смогли убить своего товарища, узнав во время миссии, что он предатель, к чему вы это сейчас, я немного напрягся, доверие, роскошь, полагаться стоит на плечо товарищей, но нужно быть готовым увернуться от удара ножа в спину, может мои ребята имеют ветер в голове, но в их верности я не сомневаюсь, зря, очень даже зря, тогда и я задам вопрос, вы сомневаетесь в верности решения императора, Ива хотела что-то сказать, но вместо этого лишь слегка прищурилась и поджала губы. Однако спустя несколько мгновений она улыбнулась и стала вести себя совсем по-другому. Ее надменность и сухость исчезли. В течение следующих 10 минут наш разговор состоял из любезности и обсуждения популярных тем в Линске. Как оказалось, я немного отстал от жизни. Сейчас в моде пальто, кожаные перчатки, обувь от известных дизайнеров и шляпы. Хотя в районах и существует свой дресс-код, для путешественников по районам считается приемлемым одеваться согласно последним тенденциям. Новые сплетни о грядущих переменах в империи. Главы домов и император принимают решения, которые должны повлиять на политику взаимоотношений с соседями и новые законы, а также о плановых проверках предприятий со стороны климат-контроль. Надо почаще разговаривать с аристократами, подумал, когда довел его до парковки. Пустая болтовня с моими болванчиками привело меня к маленькой деградации. Интересно, а что еще я мог пропустить за эти годы? А вот и моя машина, сказал Ива, показывая на черный седан. В фирмах я не был силен, но мог сказать, что это отечественный производитель. Еще бы, иномарки для бедных аристократов, но даже такую я не могу себе позволить. После задания, не хотите ли поужинать? Спросил с придурковатым видом. Вы приглашаете меня на свидание? Скорее на приятное времяпровождение. Давно не общался с высшим обществом, чувствуя себя идиотом. Если угощаете, то не откажусь. Слегка улыбнулась Ива. Мне пора. Как вы сказали, ухажер ждет. Ахахах. Тогда приятного вечера. Взаимно. Попрощалась Ива, села в машину и, помахав мне, уехала прочь. Климат-контроль, военная структура, которая полностью находится в подчинении у императора. Патришесть не является основателем, как и его предок, что взял власть в свои руки. Структура разделяется на три направления – белые, черные и серые, а в общем называются освилийскими группами. Откуда взялось название Освиль, и что оно означает? Кто-то скажет, что это в честь реки Освиль, которая разделяет дальние регионы империи, но название бы писалось с большой буквы, а не с маленькой. Да и основное положение групп находится в столице, а уж с рекой и общего ничего не имелось. Даже трудно вспомнить хоть какое-то простое задание, происходившее на тех территориях. Освиль – это механизм, основной элемент в процессе работ стрелковых орудий, заряженных частицами тиаши. Его применяют давно и используют до сих пор, но о нем мало известно людям, что не связаны с механикой, да и держат в строжайшем секрете технологию. Освиль питается магией, которая является причиной отсутствия обслуживания оружия и в необходимости запаса боекомплекта. Магия не вечна, но ее хватает на длительное использование. Возьмем стандартный пистолет «Шакал 04», которым пользуются Сергей и его товарищи. Его эффективность против людей оценивается в 5-6 баллов из 10, а выстрелов осуществить может до 1000. Если его не использовать, то энергии хватит на 3 года. Цена же не кусается. Спокойно можно купить новый, после выполнения двух заданий, учитывая расходы на нужды человека. Удобный, выгодный и легко заменить, первые мысли, которые приходят, когда понимаешь, почему группы так называют. Но так ли это на самом деле? Думаю, тут стоит оставить наличное размышление или поиск информации, что может легко проскользнуть в строках. Часто мелькали и слухи, что климат-контроль сотрудничает с другими странами. В угоду ли империи целям императора? Интересный вопрос. Двойная игра, или все же тройная? Да и не стоит забывать о религиозных течениях. А их уж точно много, просто не являются любимой темой для обсуждений. Как и в иных странах, империя имеет несколько религий, хотя одна из них все же доминирует. Несмотря на разность в взглядах, пантеоны и структурность имеют одну общую черту – тиаши. Климат-контроль же поддерживает всех. Как им это удается? Загадка, но в униформах и наградах встречаются символы тех или иных богов. Но самая почитаемая богиня – Мать Империи. Именно она на всех знаменах, именно ее статуя больше всех в храмах Империи, именно она гордость и главная печать медаль за великое достижение в климат-контроль. Матери почитают везде и содрогаются от ее лика. Самое интересное, чем выше по статусу находится аристократ, тем сильнее его влечение и привязанность к богине. Почему? Вера, да, но не фанатичная, и уж тем более не у военной структуры, у сил, что должны действовать и думать холодной головой, жертвовать собой и быть готовыми пойти вопреки заветов матери. Но нет, что-то скрывается за пеленой маршей, законов и лозунгов, и в этом всем подвязаны первые и древние организации, кое и является климат-контроль. Но к чему это все? Они же и так являются основным рычагом действий в жизни империи. Или нет, возможно, кто-то более могущественный скрывается за кулисами. Тот, чье имя никогда не всплывало в истории мира, чье имя знают лишь единицы и боятся произнести вслух. Потому что даже мысль о нем может привести к пугающим последствиям. Догадка, бредовая идея, кто знает. Но есть у всего причины, как и есть основания на безумное стремление климат-контроль воздействовать на своих подчиненных, пугать кары императора и пропитывать пропагандой аристократов, что так стремятся достигнуть высот на службе. Как ни крути, но ответы на многие вопросы приходят тогда, когда ты достигаешь вершин, даже обычных. Что уж говорить о главенстве в бюро и занимании должности в одном из спецотделов. Так что остается только надеяться, что при получении гвардейского офицера Сергей не ужаснется еще больше не погрязнет в загадках, тайнах и проблем империи. Апокриф. Что скрывает небо? 2078 г. Первое время я сидел в шкафу, затем я перекачивал в комнату, иногда охотясь за едой на кухне. Спустя неделю, спокойно пребывал в квартире, потому что крики на улице и в подъезде прекратились. Я не знал, что именно творилось в городе все это время, но что-то пугающее и зловещее стучалось в окно. Я отчетливо ощущал дыхание и скрежет когтей по стеклу, словно тварь из кошмаров наконец-то нашло пугливого ребенка. Жалюзи покрылись пылью за игрой в прятки. Издать порочный звук не решался, вдруг оно еще стоит там. Но мой голодный желудок дал храбрости выбраться из заточения. Буквально секунду назад я дрожал от мысли посмотреть тайну окна. А сейчас мышкой пробираюсь по темному подъезду. ЖКХ первым скрылась в момент того дня. Многие вышли на улицу, дабы показать всему миру свою злость. Тогда внезапно и начался твориться кошмар. Не могу вспомнить, что именно, хотя я курил на балконе. В воспоминаниях остался лишь кошачий взгляд, который усеивал все небо. Под ногами что-то хрустело и иногда противно булькало. Я боялся узнать ответ, но в голове стояла ужасная картина. Кишки и кости под ногами. Нет, лишь мое воображение. Но что-то схожее все же было в подъезде, что убивалось мной в неуклюжих маневрах. Спустя несколько уверенных шагов, мне удалось добраться до лестничной площадки. И, чудо, внизу горели яркие огоньки, которые освещали первый этаж. Значит, спокойно спущусь. Пробежала мысль в голове. Я осторожно спускался, старался больше не наступать на различные предметы. Не знаю, что было на моем этаже, но весь путь вниз был украшен осколками стекла и предметов быта. Что они забыли здесь? И если стекло от окон у лестничного прохода, то почему они нет? Стекло не было на месте, лишь странная пленка, что так старательно имитировала диоксид кремния. Но зачем, а небо оно? На верхних этажах донесся шорох, который намеренно не дал мне рассмотреть, что происходит на улице. Но это было вопросом времени, ведь именно туда я и направлялся. Страх от неизведанного ускорил мои ноги, но вместе с тем увеличил ловкость. Я так увлекся игрой, что моментально оказался внизу. Внутри уже не пожирал ужас, приятный адреналин раззадорил, а чувство голода подбадривало мои действия. Наконец, я на первом. Странные сгустки света летали вокруг. Они образовывались то в сферы, то в плоские фигуры. Я решился прикоснуться к ним и почувствовал, какие они приятные на ощупь. Первая мысль – шелк, но они были гораздо нежнее и приятнее, словно я трогаю плотную жидкость. Неужели они живые? Задался вопросом, любуясь их грациозными движениями. Очередной шорох на лестнице вернул меня в реальность, но в этот раз он был настолько близко, что я моментально стартовал с места, грубым движением оттолкнул незапертую дверь, ловя лицом светлячков, выбежал на улицу. Тьфу! Тьфу, в рот зачем, ругнулся, выплевывая сгустки света. Мои руки вытерли рот и протерли глаза, которые привыкли к мраку. Веки сомкнулись и разомкнулись, а затем больше не могли долгое время скрыть взор от картины. Весь город стал аксессуаром. Огромные, алые лианы пульсировали и удавом обвивали здания. С неба падали сгустки света, которые и освещали пространство. Растение завоевало все окружение на многие километры вверх, образуя купол. Моя тюрьма увеличилась в размерах, но не перестала изменять себе. Даже дорога стала иной, ее структура имела жидкую консистенцию, которая плавно заглатывала меня, пока я ознакомливался с новым порядком. Я хотел лишь найти пищу, но стал ею сам, и я знал, какая судьба меня ждет. Ведь с самого неба ко мне спускались щупальца растения, сбрызгивая светлячков, где красивые элементы света являлись переваренными остатками плоти. Лиана обвелась вокруг моего тела, ломая ребра и вынуждая мозг отключиться или просить скорой смерти. Щупальце робко несло меня ввысь, подымая над угаснувшим городом. Вдруг, купол открылся. Вот он, прекрасный космос, такой молчаливый и пугающий. Но вместо ярких звезд, меня встретили тысячи вонючих зубов, меж которых застряли части людского рода. Серия 4.1. Огни забытой башни. Наступил день для нашего крещения. Именно так его назвала Палкова. Хоть мы далеко и не в первый раз идем на задание, но внутри все зудело. Действительно, словно это и есть наше крещение. Одежда, амуниция и вооружение были заранее подготовлены гвардейскими служащими, так что с этой задачей не пришлось ломать голову. Очень хороший плюс в работе с белыми контрактами. До этого приходилось работать руками. Этот процесс меня очень бесил, потому старался переложить его на своих товарищей. Босс должен командовать, а не работать руками. Хоть я так и заявляю, но на самом деле мое участие ничуть не хуже. Приходится пинать и показывать активную работу. Порой, мне кажется, что погрузкой занимаюсь исключительно я, а мои товарищи лишь имитируют процесс сбора. Скромные сумки были погружены в машину Саныча, и мы двинулись в путь. Ехали в полной тишине. Каждый находился в своих мыслях и думал о предстоящем задании. Спустя полтора часа мы прибыли на место встречи. Машину оставили на парковке, на которой нас дожидалась боевая машина Империи. Возле нее нас ждала Ива и водитель. Девушка сменила свой стиль одежды. Она была в боевом, облегающем костюме. В завершении нашей встречи, Ива была в хорошем духе. Казалась милой, но сейчас она вернула прежние нотки. Высокомерно смотрела на мою группу. «Мы готовы», — сказал Иве, когда сблизились с ней. «Да помилует меня император», — ахнула девушка. «Что это такое?» Арсенал указала пальцем на мою группу, а после закрыла лицо рукой и замотала ей. «Что за убойный отряд?» — вздохнула девушка. «Леди», — ахнул Пеппи и подошел к Иве. В этот момент остолбенели все. Никто не ожидал такого от придурковатого паренька. Хоть Арсенал и не была с ним знакома, но одно лишь его лицо и внешний вид мог отпугнуть. Я не говорю уже о том, что простолюдин первым заговорил с персоной голубых кровей. Девушка молча наблюдала за его движениями. Пеппи взял ее руку и поцеловал, не убирая взгляда от ее глаз. «Ваша красота столь сильно пьянит, что моя кобура не в силах сдерживать приготовленную обойму. Пеппи, да какого ты несешь?» — гаркнул на товарища, но резко остановился. «Чего?» — Ива покраснела. «Хих!» — издала аристократка. В шоке были все. Я мигом забыл, что именно хотел обсудить с девушкой, касаемо задания. Мои ребята переглядывались и смотрели, то на Пеппи, то друг на друга, словно не веря в происходящее. Пеппи и Ива пошли вместе к машине, держась за руки. Мой товарищ что-то ей шептал, а девушка хихикала и прижималась к парню. «Укуси меня, бобер», — ахнул Саныч. «Это что такое? Что происходит?» «Без комментариев», — сказал товарищу. «Я и мои товарищи погрузили сумки в машину. Только один человек из моей команды не участвовал в этом. Куда там ему, у него лемур?» Пеппи и Ива сели вместе. Они не отпускали руки друг друга, шептались и хихикали. Девушка настолько пленилась шармом моего товарища, что не замечала даже чесночный запах из рта Пеппи. «Пу-пу-пу», — ерзал на сиденье хромой. Лепрекон молчал. Саныч же метался. Ему очень хотелось что-то сказать и высказать. Наконец он решился и резко повернул ко мне голову. Его шея хрустнула с таким звуком, что я подумал, не свернул ли он себе шею. «Что это?» — сквозь зубы процедил Саныч. «Мне откуда знать? Ну, бывает и такое». «Бывает», — Саныч уже не скрывал эмоций. Его слова слышали все. Но двум уж точно было плевать, аристократ и простолюдин. «Пеппи и красавица, Пеппи, да хватит тебе», — старый усмехнулся. «Аристократы, тьфу, фетишисты, дурная кровь, тьфу, старый, ты завидуешь, бля», — ответил Саныч. «Больная тема, скорее всего», — вставил хромой, — «когда-то и наш морщинистый любил». «Завались», — гаркнул Саныч. «Кто я, морщинистый? Да я старше тебя на 10 лет, а выгляжу лучше». «Видимо, Пеппи выглядит лучше всех», — улыбнулся и еще раз глянул на пару. Тут даже мне стало неловко. Пеппи принялся целовать ручки девушки. Саныч с хромым пререкались. Лепрекон то ли молчал, то ли спал. Водитель краем глаза поглядывал в зеркало на нас и покачивал головой. Я же смотрел на пару и старался поймать нужный момент для начала разговора, но так и не смог заполучить шанс. В конечном счете прошло около часа, и тут уже пришлось прервать голубков. «Я думаю, стоит поговорить о наших целях», — обратился к Иве, которая не сразу поняла, что я обращаюсь к ней. Пришлось пощелкать пальцами перед ней, но даже это не сработало. Увесистый пинок Пеппи дал свои плоды. Он отвлекся на меня, а я выпучил глаза и кивнул на его пассию. «А, что?» — встрепенулась Ива. «Я думаю, стоит поговорить о наших целях», — повторил. «Да, разумеется», — сияя ответила девушка, а затем стала объяснять все Пеппи, словно он является лидером группы. «Наша основная задача — осмотреть границы. По полученным данным, в районе Кхельсбурга неспокойно». «Откуда данные?» — спросил Саныч, пиная Пеппи. «Да, Ивушка», — ласково пропел Пеппи, — «кто дал нам эти данные? Лица засекречены, но это люди семьи Хиримазглау. Ты знаешь таких?» — спросил у меня Саныч. «Понятия не имею. Возможно, небольшая семья, что имеет в своих владениях город и прилегающую территорию. Боги», — вздохнул Хромой, — «они сосутся». Я посмотрел на Пеппи и на Иву. Они и правда прилипли друг к другу. «Ладно», — вздохнул, — «задача нам более-менее ясна. Импровизировать будем дальше». «А в документах что было?» — спросил Саныч. «Ты как лидер должен знать». «Скупо», — ответил товарищу, — «кроме информации о области практически ничего нет. Основная задача прибытия — осмотреться, а дальше действуем по инструкции. Я надеялся, что наша просвещенная раскроет какие-то моменты. Как ни крути, а климат-контроль не доверяет еще нам. Тогда дали бы задачу на территории Линска», — заворчал Хромой, — «вот чтобы их». «Успокойся», — сказал и закурил, — «та стерва хочет, чтобы мы обосрались. Вот и все дела. У каждого свой взгляд на наше вступление в гвардию. И поверь, все крутится вокруг, им тут не место». «А мы?» — спросил Саныч. «А мы постараемся преодолеть трудности», — спокойно ответил. «Есть выбор, дали задачу. Придется сделать. Настройтесь на качественном выполнении, а дальше уже увидим, как дела пойдут». «Ладно», — вздохнул Саныч, — «у тебя в семье, наверное, чехарда еще, так что постараемся тебя не подвести». «Спасибо», — ответил и посмотрел на Лепрекона. «Родной, чего притих?» «Я сдерживаю свой гнев», — сухо ответил Лепрекон. «Какой еще гнев?» — фыркнул Хромой. Лепрекон промолчал, он только вытер рукой щеку. «Я сначала не понял, а потом заржал на всю катушку. Чего? Чего?» С любопытством уставился Хромой на меня. «Скажи, чего?» Я только показал пальцем в сторону поры, как Хромой залился хохотом. «Я не знаю, как так можно, но поцелуй Пеппи и Ивы был таким мерзким и громким, что из-под их слияния обильно вылетали слюни. Они хотели сожрать друг друга прямо в машине. Лепрекон же скромно сидел рядом и принимал их любовный дождь на лицо. Секунда, другая. Лепрекон не выдержал и набросился на Пеппи. «Ты чего? Ты чего?» — обиженно запищал Пеппи, отбиваясь от ударов маленького. «Ох, я», — Ива потерянно оглядела присутствующих. «С возвращением», — иронично сказал девушке. «Аристократы», — под нос пробубнил Саныч. «Мы прибыли на место нашей миссии, и перед нами раскинулась лесистая местность, окруженная высокими горами. Вдали, за густыми кронами деревьев, виднелся небольшой городок, словно игрушечный. Лепрекон подошел ко мне. Его лицо было искажено злостью и усталостью. «Обратно я с ним не поеду», — сказал маленький. «Я прикончу этих верблюдов. Серега, я клянусь, я этих любовников». «Я понял, понял, успокойся, мы уже на месте». «Ох», — блаженно вздохнула Ива, но резко изменилась в характере, когда посмотрела в нашу сторону. «Соберитесь вместе, быстрее». «Ага, ой, Пеппи, ты можешь остаться рядом со мной». «А ну, серьезные лица сделали, мы на задании. Сергей Валентинович, у вас один сброд в команде. Благо, есть кое-кто, что меняет мое отношение к вашей группе. Ставлю десятку, что Пеппи умрет от рук маленького», — прошептал Саныч Хромому. «А я, что от рук ее семьи», — сказал пухлый товарищ. «Пеппи пойдет со мной», — заявила Ива, — «а вы разделитесь на две группы. Исследуйте окружение, но расстояние между группами должно быть не больше километра. Наша цель — дойти до границы. Как увидите столбы, то можете разворачиваться назад. Если найдете что-то странное, то мигом сообщайте в общий канал». «Ясно?» «Да», — уныло ответила моя группа. «Тогда за дело», — сказала Ива и за руку пошла с Пеппи к границе. «Как думаете?» — спросил у товарищей. «Это надолго? Если ты о миссии, то зависит от нас и местности», — сказал Саныч. «Но ты же не об этом?» «Ага, они из разных миров», — сказал Саныч. «Сам понимаешь, что это мимолетно. Я буду ходатайствовать, чтобы его забрали», — пробубнил Лепрекон. «Эй, малыш», посмотрел сурово на друга. «Я о его счастье беспокоюсь», — ухмыльнулся Лепрекон. «И только», — передразнил маленького, — «пойдешь со мной. Старики пойдут вместе. Справитесь?» «Да, сынок», — ответил Хромой, — «только мы за молодежью не успеем. Помогу добить участок». «Ладно, пошлите». Мы отправились направо вместе с Лепреконом. Другие же взяли центральное направление. «А что именно подходит под слово «странное»?» — спросил Лепрекона, оглядывая округу. «Да что угодно», — сказал товарищу, — «следы магии, предметы, природные изменения». «Камень», — резко сказал Лепрекон и поднял булыжник. «Ты издеваешься, ну что с ним не так?» «Не знаю, Может, он выглядит иначе. Малый вздохнул. Каждый камень индивидуален. Ты теперь будешь мне каждый камень поднимать? Включи мозги. Тяжело, сказал Лепрекон. Такое наплевательское отношение со стороны группы. Радуйся, что не обоссали, улыбнулся. Ха, усмехнулся маленький, единственное в жизни золото Пеппи. Да ладно тебе, ну нашел человек свое счастье. Ну немного ведут они себя странно, у всех свои тараканы. Пеппи и есть таракан, сказал Лепрекон, я иной раз думаю, а что, если ему усы отрастить? Они идеально ему подойдут. Я представил его с усами и засмеялся. Да, протянул. Тогда будет копией таракана. Представь, заходишь к Пеппи в гости, а его детишки в разные стороны. Малый, ты жестокий, сказал, сдерживая смех, он наш друг. Нельзя так, конечно, конечно. Несмотря на наши приколы, мы все же хорошо относились к Пеппи и были рады, что он смог найти себе отношения. Возможно, даже мимолетное, неважно, он это заслужил. Вечно молчаливый Лепрекон во время исследований территорий все жаловался и фырчал. Маленький мог стерпеть придурковатость Пеппи, но остаться с ним наедине для него было катастрофой. На дух его не переносил. Скорее всего из-за того, что малыш любит одиночество и тишину. А Пеппи в тишине? Нет, сэр, такому не бывать. Лепрекон частенько ворчал. Даже в день нашего знакомства, он был третьим, кто вступил в мою группу. Тогда Хромой и Саныч занимались своими делами, а я пытался выбить нам нормальные задания. Маленькая группа и два возрастных не очень хороший показатель, учитывая еще послужной список товарищей. Ах, тогда в административном штабе мне и повстречался малый. Бедолагу выперли из группы за то, что он частенько прикладывался к бутылке. А тому была причина. Уж не каждый может спокойно выполнять черные контракты и оставаться позитивным человеком. Естественно, я даже не рассматривал Лепрекона на постоянной основе в своей группе. К чему мне алкаш, который что-то бубнит себе под нос, и черт его знает, что у него на уме. Но дав ему шанс, я не прогадал. Несмотря на все недостатки малыша, он легко мог проникнуть в здание. Не боялся рисковать и лез в самое пекло. А его мастерство с клинками дорогого стоит. Нету тут ничего, сказал Лепрекон. Сам вижу, сказал и осмотрел округу еще раз. Может, у других есть что-то по. Не успел я договорить, как до нас донесся громкий хлопок. Мы с малышом переглянулись и ринулись на звук выстрела или взрыва. Происходил он из места, куда ушла Ива с Пеппи. Что произошло? Спросил Лепрекон, ловко перепрыгивая через камни. Без понятия. Саныч и Хромой были ближе к любовной парочке, но учитывая возраст и вес товарищей, мы с Лепреконом быстрее прибыли на место взрыва. Первым, что я увидел и услышал, когда стал бешено осматривать место происшествия, несколько щелчков. Ива держала огромную пушку из костяных частей какого-то существа. В центре оружия бурлила синеватая жидкость. Девушка прицелилась. Выстрел. Я кое-как успел проследить за направлением луча. Я не успел увидеть, что было на месте попадания и сколько их было, но до меня донесся противный звук шлепка, словно фарш уронили на пол. Пеппи вздохнул и принялся искать глазами товарища. Убитые противники были не одни. Вокруг шастало еще несколько, которые стреляли по Иве. Твою мать, Пеппи. Мне удалось найти глазами горе любовника. Он лежал раненый, а к нему ползли два человека в военной форме, которая не принадлежала империи. Вторженцы приближались и уже поднялись, чтобы зарезать Пеппи. Я прицелился, но не знал, успею ли выстрелить. Тень. Тень мелькнула между солдатами. Они пали, держась за шею. Лепрекон каким-то чудом пронесся, пока я искал Пеппи. Он вытащил клинки и колющими ударами повалил противников, одного за другим. Фух, вздохнул. Я взглянул на Иву, которая ловко уворачивалась от выстрелов. Это казалось нереальным, словно я смотрю фантастический боевик. Пули либо шли мимо, либо она кувырками избегала их, постоянно меняя место своего расположения. Девушка не просто так звалась арсеналом. Перед мной в полной мере раскрывалась ее способность. Ива испарила громоздкое оружие, а взамен создала своего рода пистолеты. Все ее оружие было сделано из каких-то существ. Пистолеты напоминали сплав металлов, с которых свисала черная слизь. На мгновение показалось, что у них имеются зубы и глаза. Раздалось хрюканье оружия, перезарядка. Девушка села на колено. Выстрелы. Один за одним противники ложились. Я решил помочь арсенал, но она уже не нуждалась в моей помощи. Когда все завершилось, мы все подошли к раненому Пеппи. Что они тут забыли? Вытирая пот, спросил у Ивы. «Не знаю», — ответила Ива, осматривая тела. «Они каким-то образом проникли на нашу территорию. Значит, у них есть сообщники и, возможно, это Хири Мазглау. А нет иного способа попасть?» «Есть, но мы бы узнали о проникновении. И какие наши дальнейшие действия? Ты лидер группы. Тебе решать. Я могу лишь посоветовать вернуться». «Согласен», — вздохнул товарищ Ранин. «А если Хири Мазглау и правда предали нас, то нам лучше не соваться на их территорию. Группа, собираемся». Ива спрятала свои оружия и взяла в руки маленький аппарат, который походил на телефон. Она что-то проговорила в него, объясняя о случившемся, и несколько раз повысила голос на своего собеседника. Когда девушка договорила, то ее уверенность и холодный характер улетучился. «Я запросила поддержку», — торопливо сказала Ива, ее тело трясло. «Пеппи, ты как, в порядке?» «Да, Каха», — издал Пеппи. «Потерпи немного», — сказала Ива со слезами на глазах, — «скоро прибудет помощь». До приколов уже никому не было дела, все стояли над Пеппи, словно он пал в бою. Лепрекон же вместе с Ивой сняли с него окровавленную одежду, обработали раны.